Смахнув песок, Полибий, не сворачивая, протянул его Публию. — Здесь послание Мицепсе, — объяснил консул Югурте. — После того, что ты сделал, Нуманция долго не продержится. Возвращайся на родину со славой, равной славе деда твоего Массинисы. Я прочту тебе это письмо. Доблесть, проявленная твоим Югуртой в Нумидийской войне, чрезвычайна. И я уверен, что это тебя обрадует. Нам Югурта дорог, и мы приложим все усилия, чтобы он заслужил признательность Сената и римского народа. Это муж, достойный тебя и Массинис. Прижав к груди свиток, Югурта смотрел на консула. Его лицо было непроницаемо. Ничто не говорило ни об огорчении близкой разлукой с Публием, ни о радости близкой встречи с Нумидией. — Ты впрямь думаешь, что Мицепса обрадуется, узнав о подвигах Югурты? — спросил Публий после ухода нумидийца. — Нет, я уверен, что возвращение Югурты вызовет у нумидийского старца ярость. Но ведь это официальное письмо, и ты можешь не знать о вражде дяди и племянника. Благодарю тебя, Полибий. Ты нашел для моего послания достойные выражения. Ты, конечно, понимаешь, почему я сегодня решил расстаться с Югуртой. Публий мог бы этого не спрашивать. Они понимали друг друга не только с полуслова, но и с полувзгляда. Но он все же решил высказать свои опасения вслух. «Дело не в том, что никто не должен знать о моем приказе. Главное другое. У Югурты появились друзья среди юных воинов. Они внушают ему мысль, что в Риме все продажно». Полибий знал, на кого намекает Публий. Он и сам часто видел Гая Гракха, беседующим с Югуртой. Но откуда консулу стало известно содержание их разговоров? Не исключено, что от Югурты. «Видишь ли, — продолжал консул, — тот, кто говорит о продажности, не ошибается. Но одно дело — разговоры в нашем кругу, другое — среди тех, кто искусно скрывает свои честолюбивые помыслы. Ты прав, — согласился Полибий, — я помню Югурту мальчиком. Он уже тогда строил из кубиков свою цирту. — Я тоже помню его юнцом, — сказал Публий. Поэтому и счел его дальнейшее пребывание в Испании нежелательным, тем более что с сегодняшнего дня судьба Нуманции решена. Наследство оттало. Как-то под вечер роскошные носилки остановились у дома Гракхов. Из них вышли Блоссий и посол Пергама Эвдем, в руках которого был небольшой деревянный ящичек. Блоссий познакомился с Эвдемом в год смерти Аттала. Узнав, что Блоссий знаком со Сципионом и другими выдающимися людьми Рима, Эвдем уговорил философа поехать вместе с ним. Блоссий успел закончить свои дела и ответил на просьбу Эвдема согласием. Еще в Капуе, где путешественники сошли с корабля, они узнали, что Сципиона в Риме нет. Сенат послал его осаждать Нуманцию. Это нарушало планы Эвдема. Хитрый посол хотел вручить завещание Аттала III именно Сципиону. Блоссий посоветовал ему передать завещание Гракху, вождю римского плебса. Посол принял совет и вместе с Блоссием отправился к Гракху. Когда носилки остановились, из окна соседнего дома показалось одутловатое лицо Квинта Помпея. Оно торчало до тех пор, пока за прибывшими не захлопнулась дверь вестибула. Затем Помпей припал к щели забора. В атриуме гостей встретила Корнелия. Посол выразил ей свое почтение по древнему обычаю воздушным поцелуем. — На моей родине ваше имя пользуется большой известностью, — — сказал он, опускаясь в предложенное ему кресло.